Потом, помолчав: «А Короленке надо жене изменить обязательно, чтобы начать получше писать, а то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в «Русском богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались волки реакции, обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались. Это вы правду рассказывали? Честное слово, правду. А кстати, вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова? Вы не любите Добролюбова? Нет, люблю. Это же порядочные люди были. Не то что Скобичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня искры Божьей нет. Вы знаете, — говорил я, — мне Скобичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал. Ну вот-вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал. Да, страшно вспомнить, что обо мне писали. И кровь-то у меня холодная. Помните у меня рассказ «Холодная кровь»? И изображать-то мне решительно все равно, что именно – собаку или утопленника, поезд или первую любовь. Меня еще спасали хмурые люди. Находили, что это рассказы все-таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция 80-х годов. Да еще рассказ «Припадок». Там честный студент с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу. Они же лодыри. Раз, когда он опять как-то стал шутя приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я ответил: «Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в 95-м году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском. Пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я сам найду». Поэт на него зверем: «Молчать, не мешай». «Но позвольте, господин, это не ваше пальто». «Как, негодяй? Значит, я чужое пальто беру?» «Так точно, чужое-с». «Молчать, негодяй, это мое пальто». «Да нет же, господин, это не ваше пальто». «Тогда говори сию же минуту, чье?» «Антон Павловича Чехова». «Врешь, я убью тебя за эту ложь на этом месте». «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». «Так значит, он здесь?» «Всегда у нас останавливаются». «И вот мы чуть не кинулись к вам знакомиться в 3 часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день. И на первый раз не застали. Видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало бабьего царства». Он помирал со смеху и говорил: «Кто этот поэт, догадываюсь, Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели? Простите, дорогой, не удержались. А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо, закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны». Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то на именинах моего отца 2 фунта икры. Этой историей он начал свою повесть «Во враге». Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то будь он хоть Соломон Премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным. Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе. «Ровно 100 сюжетов. Дас милсь дарь. Не вам, молодым чита. Работник. Хотите, парочку продам?»